Больница. В коридор вышел профессор, его ждали Манцев, Мартынов, Тыльнер, Блюмкин и Леонидов. «Кто его так?» — спросил профессор. «Я», — ответил Леонидов. «Ну и ручка у вас. Сломана челюсть, разорвана щека. Наложили шину». «Его можно допросить?» «Пока нет, он только мычит». «Мартынов, поставь двух ребят для охраны», — приказал Манцев. Он открыл дверь палаты, увидел человека с головой коконом. «Серьезно вы его, Олег Алексеевич?» «Не люблю, когда меня раздевают». «Да кто ж это любит?» — засмеялся Мартынов. «Ты, Олег, и стреляешь неплохо. Второго-то подранил, наши следы крови нашли. Сейчас мои трясут всех частных практикующих врачей и больницы». «Они хотели рассчитаться с вами за статью. Это к гадалке не ходи», — вмешался Тыльнер. «А вы напишите о сегодняшнем инциденте». «А что?» — обрадовался Леонидов. «И напишу. Более того, приглашу следующих разобраться со мной. А вот этого, Олег Алексеевич, не надо. Пошли на улицу, а то здесь курить нельзя». Двор больницы был освещен тремя дуговыми фонарями, так что было вполне светло. Все закурили. «Вот что, Олег Алексеевич, гусей дразнить не надо. Вы же не гвардейский поручик, чтобы вызывать их на дуэль. Вы нам помогли необычайно. К сожалению, ни я, ни уголовный розыск не можем представить к вам охрану, поэтому вам придется носить оружие». «Василий Николаевич», — замахал руками Леонидов. «Все», — твердо сказал Манцев. «Без дискуссий. Время военное. Выдай ему оружие, Федор». «Держи, друг». Мартынов протянул Леонидову небольшую кобуру. «Бельгийский браунинг, Н-9, и к нему две запасных обоймы». «Разрешение?» «Завтра у тебя будет. Не думал я, что ты такой формалист». «Вот завтра я и возьму ствол», — твердо ответил Леонидов.